Доброго времени суток, уважаемые пользователи. Приветствуем всех, кто хочет посвятить немного времени для новостей в мире open source. И сегодня у нас, как всегда, классический состав. Да, Лайков. Да, привет всем. И Пол Кэрроти, который сейчас у микрофона. Много новостей. У нас будет немножко длинноватый перерыв. И за это время, пожалуй, главное событие — это выход дистрибутива Ubuntu 14.04. Траситарный. Посмотрел на фоточку зверя, и это опять какой-то козел. Ну, не что символизирует? Смешновато, но пусть будет. Вот. Есть уже все семейство в сборе. Даже дядя и тетя. В виде Ubuntu Gnome, Kubuntu, Ubuntu и Subuntu. Вот, ну, они же вроде как. Они вроде как-то отданы сообществу, насколько я знаю. Да, вроде бы в Ubuntu Unity, да. Остался только под Panatum Canonical, все остальное они выбросили. Да, по-моему, с 12.04 как раз таки Ubuntu выкинули из поддержки. Это LTS? То есть Long Term Support? Да. Да, ну и сейчас тоже Long Term Support вышел. Вот. Ну и оно поддерживаться будет, здесь не пишет, но вроде бы 5 лет. Вот. А, ну, стоп, я, по-моему, перепутал, это для Ubuntu расширили или для, для Squeeze, по-моему, расширили поддержку. Для Debian расширили поддержку, тоже интересно, чтобы, ну, было хоть какое-то конкретное преимущество. Я не преимущество, а равенство. Да. Знаешь, я вот как только она вышла, это я скачал эту самую Ubuntu. Хотел попробовать ее в качестве LiveCD на виртуалочке. Самое смешное, что она у меня не запустилась. Ну, кстати, вот сейчас, пока мы ничего не начали, то, что там сделано, множество основные. Я бы хотел вам цитировать именно Сора. Там как раз мне очень хорошо отображает, что же тоже является ядром проекта Ubuntu и что они делают прежде всего. Так, значки на панели лаунчера можно уменьшать до 16 пикселей. Вместо глобального меню доступно отдельное меню для каждого приложения. Новая система декорирования, значительно использующая CSS. Улучшение сглаживания углов окон. Полная отрисовка окна при измерении размера вместо рамки. Поиск среди открытых окон по комбинации клавиш Super W. Блокировка экрана по Super L. Черный цвет контрастного меню. Теперь можно просто открыть, если окно развернуто за весь экран. Погружение, открытие логина на панели меню. Улучшение кнопки управления окном нельзя переместить с левой стороны. Пункт для разрешения установки уровня звука выше 100%. Обнуление диалог входа системы и другие изменения. Теперь может Dell может жаловаться не только на VLC, но еще и на Ubuntu. Как видите, это просто какой-то смех. То есть мелкая обкатка ихнего окружения. Больше ничего. Ну, не знаю, если Gnome хоть что-то обещает, даже в последнее время, что-то интересное выкатывает, несмотря на то, что у них основным языком является JavaScript. Вот. Я сегодня вдоволь поел JavaScript, и меня от него слегка тошнит. Вот. Но все равно то, что делает Ubuntu, по-моему, это, простите, приведу цитату Линуса Торвальдса: Masturbating Monkeys. Ну дальше идет просто список обновлений пакета и все. Конечно, на планете есть более хороший разбор, там сделано, но это просто какие-то картинки с ну, мелким изменением интерфейса. Причем вот сейчас на скрине я наблюдаю список приложений, они мне очень сильно напоминают Apple-ские. Видимо, 1.1. О, тут есть такой еще пункт. Для желающих поэкспериментировать с работой переписанной на Qt оболочки Unity 8, для настольной системы подготовлены пакеты Unity 8 Desktop Session X11 и Unity 8 Desktop Session Mir, позволяющий запустить новую оболочку поверх X11 и Mir. Что-то оно стало немного напоминать KDE, то, что они пришли на Qt. Ну, и, конечно же, Mac. Эти скругленные углы и такой близкий до квадрата иконки, ну, очень сильно напоминает. Ну, блин, вообще-то еще и Faenza сделала иконцет, который был такой квадратной пловой. Так что, ну, блин, тут уже не знаю. Тут такая уж мода пошла. Ну и мне кажется, что-то знакомое с Faenza есть, очень. Скорее всего, они взяли ее за основу. Вряд ли. Может и нет, ну не знаю, ну есть... То, что я уже видел. Хотя я не видел... Я вообще не запускал Ubuntu, но знакомые иконки есть. Ну ладно, не буду спорить. Вот, ну... Unity 8 как-то выглядит странно, оно, не знаю, мне кажется, слишком уж планшетно ориентированный. Хотя, может, это... Движется как раз все к тому, чтобы сделать именно одну Unity на мобильных платформах и на десктопе. Только я не понимаю, зачем они закопали в каком случае Ubuntu One. Это уж, ну не знаю, каждый уважающий себя производитель, не знаю, ну должен хотя бы предоставить какое-нибудь облако для там, не знаю, хранения учетных записей хотя бы там или... Миграционных данных. Да, миграционных данных, что-то еще. А тут получается что-то странное. Не, ну конечно они могут там натянуть все это поверх какого-нибудь дропбокса там или что-нибудь еще. Но вряд ли. Кстати, известный сервис, не сайт, Ubuntu.com вроде. Там тоже постится в основном новости о Ubuntu, и он очень популярен. Выпустил статью, в которой пишет, что обновление с предыдущей Ubuntu ломается, то есть обновить нельзя. Рекомендуется ставить новую установку. Среди этого они рекомендуют просмотреть новые дистрибутивы, при каких мне заполнился Arch Linux. Ну, отлично. Эпически просто. Все как запланировано. Взяли все и сломали. Ну, жестяковый какой-то релиз у них получился. Не знаю, с каждым... Последний самый вот релиз, который мне нравился, это был Lucid. Это был последний нормальный релиз Ubuntu. Дальше они пошли внедрять Unity. И дальше у них пошло вот это все, не знаю, под откос. Ну и, конечно же, куча тредов на всех известных Linux-форумах, что вот там проблемы, непотребство этого шановного бунта и в том таком ином виде, то как бы ненаглядно говорит нам о качестве релиза. Ну, не знаю. Во! Давай лучше тут осветим Ubuntu Touch как раз. Что они там, как они там пыжатся в попытках создать мобильную платформу. Вот, официальные сборки Ubuntu Touch подготовили для смартфона Nexus 4 Phone и для планшетов Nexus 7, Nexus 10. Неофициально развиваются порты Ubuntu Touch еще для 50 портативных устройств. Я на днях заходил в Wiki и на вас смотрю. Но лучше всех, конечно, дела обстоят, по-моему, Motorola с установкой. Ну и то там под вопросом. Вот. На остальные устройства лучше даже вообще не смотреть. То есть все HTC, по-моему, работают плохо. Не знаю, остальные Samsung, там, LG и прочее, на них вряд ли на них что-то будет работать. Так, что там дальше у нас? Особенность сборки для мобильных устройств с экстренными экранами является задействованной по умолчанию дисплейного сервера MIR. Ну неужели? Оболочка Unity 8 и типового набора базовых приложений, написанных с использованием Qt-QML. Да здравствует JavaScript. Вот тот же QML, как сказать, такой же декларативный язычок, по-моему, как JavaScript. Хотя, ну, вроде бы он использует в некоторых местах V8, или не знаю, или я могу врать, конечно. Вот, но то, что он соблюдает стандарт ECMAScript, это очевидно. Вот. Для поддержки оборудования в Ubuntu Touch используется компонент платформы Android 4.4, которая инициализируется на ранней стадии загрузки в изолированном контейнере. Костыли 80 уровня. Вот. Среди входящих в комплект программ менеджер фотографий, интерфейс телефонии, звонки и смс, клиент для мгновенного обмена сообщениями, адресная книга, программа для работы с камерой, медиаплеер, файловый менеджер, эмулятор терминала, внимание. Приложение для интеграции с социальными сетями, календарь-планировщик, программа для интеграции с облачным хранилищем Ubuntu One, который скоро сдохнет, редактор заметок и веб-браузер на базе технологии Chromium. Что они, конечно, понимают под на базе технологий, я не очень понимаю. Все успешно, вот я сейчас листаю комментарии. Очень много комментариев. Например, чуваки, а стоит ли мне переходить уже и подождать там новому релизу, там через полгода, через пару месяцев? То тоже немного смешно, учитывая то, что пользователи, видимо, уже знакомы не понаслышке с качеством релизов. Качество релизов... Он довольно паршивый, хотя бы потому, что, допустим, вспомним ту же самую 10.10. Ты помнишь, как ее релизили? Если помнишь. Ее вот кровь из носа хотели выпустить 10 октября 2010 года в 10 часов, 10 минут, 10 секунд. Видимо, здесь то же самое. И сам ты понимаешь подходы. И сам ты понимаешь, что при таком подходе может и случиться. То есть какие-то недоработки, что-то там еще, пофиг, катим релиз. Так, дальше там. Переработан домашний экран и процесс организации поиска с использованием умных областей. Внезапно, смарт-хоуп. Пользователь получил возможность активировать только интересующие его внешние сервисы, а также включать и выключать ненужные области на лету по мере работы. После ввода запроса, вместо примыкания данных от онлайн-служб к результатам локального поиска, вводится список доступных внешних служб. Получите данные, из которых можно после выбора соответствующей службы. По-моему, это базворд на базворде и сферический конь в вакууме. Я прочитал это и не понял вообще, зачем оно. Так, что нам дальше? Представлена реализация интерфейса для планшета ПК. Интерфейс приложения адаптирован для работы в устройствах разного форм-фактора. Ну неужели? На дворе 2014 год. Вот. Добавлена возможность запуска установки веб-приложений, оформленных в виде контейнера на базе движка Oxid. Я еще про этот движок ничего не слышал. А ты? Первый раз тоже. Добавлена поддержка устройств с несколькими сим-картами, возможность одновременной обработки нескольких вызовов. Проведена оптимизация рендеринга DSS-ки MIR и Qt5.2. Добавлены средства для определения местоположения. Представлена начальная реализация системы вывода предупреждений. Обеспечена возможность синхронизации календаря и адресной книги. Добавлен вывод уведомлений при появлении обновления системного образа. Ну, в общем, вот. Это мобильный Ubuntu. Знакомьтесь. Ну, тут, кстати, еще напомню, что кроме парочки Nexus, оно уже работает на каком-то китайце. Meizu, вроде. Meizu MX3, по-моему, или как там его. Собираются вроде бы заключить партнерское соглашение между Canonical и Meizu. Вот. И адаптировать это устройство под работу с Ubuntu Touch. Ну не знаю, я бы вообще никогда не рекомендовал брать китайцев, если что-то в подарок. Кстати, Meizu хорош китайцы, вполне. Ну не знаю, там чуть ли не створится до китайцев MTK вместо процессора. То анально закрыто. Достаточно у Сиполя. Ну, исходников в 99% нет. Китайцы, да, они любят зажимать исходники и не давать их. То есть даже наши попытки, вот есть очень годные девайсы от производителя Ranba. Вот. И сколько раз пытались выпросить у них исходные коды. Вот. Все безуспешно. Ну, не на всех китайцев можно вешать спокойный рык, жадные сволочи. Не то, что жадные, они просто плевать на всех хотели. Ну, ждем, надеемся, что хоть как-то они продвинут свой Ubuntu Touch, что я посмотрел хоть пару раз его на реальных устройствах. Я бы своих знакомых, вот. Из всех вот этих вот платформ пока вышли в продакшн только две. По-моему, в реальный продакшн, которые уже вот свои девайсы именно это. Это Firefox OS и... И этот... Selfish. Да. Firefox OS... Там вроде больше таки веб и больше бюджетного. Хотя интересно, наверное, что же там. Я бы хотел бы Selfish, вот разве что на каком-нибудь неубиваемом девайсе. То есть у которого защищенный корпус хотя бы от легких ударов. А так вот только мечты. Хорошо, ну мы к... Да, с мечтой переходим к более реальным вещам. Ну и да, не ставьте, пожалуйста, Ubuntu никогда. Дальше у нас реальность вперед прямо таки впереди экрана. И у нас есть новые, не очень-то новые, но недавно переведенное большущее интервью с Джетом Стоманом. И он, конечно, всегда рассказывает о своей идеологии, что есть большая разница между free software и open source. Вот, и что к open source он вообще-то никаким боком не связан. Придает свободу. Конечно, вы, надеемся, больше в курсе, что Open source создан только для удобства разработчику, когда код открыт, а дальше делайте что хотите в основном. Вот, ну а free software создавался под прицелом удобства пользователей, чтобы им было удобно контролировать. Чтобы пользователи были гарантии свободы. Да. Чтобы пользователь не был каким-то там, ну, далеким. И вот всего этого, чтобы имел более прав, так сказать. Что-то можно читать в этом интервью. Очень много идет об этих двух истинах. Дальше что? Значит, он говорит опять о своих четырех свободах в свободном ПО. Я вроде был в курсе, но для тех, кто не знает, так и назову их. Первое — это свобода запускать программы, как вы пожелаете. Второе — свобода изучать и изменять исходный код программы в соответствии с своими нуждами. Третье — это свобода делать копии программ, чтобы сохранять их среди других. И четвертое — это свобода распределения использования модифицированной программы, кому захочется. Вот. И он, конечно, говорит, что свобода — это очень хорошо, и надо к ней стремиться. Потому что если у вас есть там куча денег, шмоток, машин, все это очень похоже на крысные бега. Ну да, материальное благо, в конце концов, это не те ценности, которые человеку стоило бы обрести. В любом случае, необходимы для существования как бы человека. А материальное благо можно уметь производить при разумном подходе. Вот его спрашивают, что вот вы вроде такой хороший, но вы живете в США, где коммерция и глобализация на каждом угле. И его спрашивают, насколько работоспособна эта вся штука в мире капитализма. Он говорит, что вроде бы сейчас уже чуть ли не весь веб работает на свободных приложениях, это тоже BSD, MySQL, Apache, Linux, вот. 90% серверов, если что, всего интернета, они работают либо на основе FreeBSD, либо Linux. Ну, я говорю, что дух сотрудничества – это очень хорошо, а Microsoft хочет вас, при том, что помогать своим ближним, это вроде бы как-то даже чуть ли не воровство, и это очень плохо. Ну, тут уже стоит вспомнить об его эссе, когда он повествовал о далеком будущем, в котором под запрет ставилось даже, не знаю, незаконное распространение печатной информации, то есть незаконное право воспроизведения, грубо говоря. То есть, ну, студент обязан был, по-моему, покупать, что ли, право на чтение книги. Вот. И там, собственно, это было нормой. Вот. Ну и как... Там такой небольшой рассказ, по-моему, был. О том, как появилась одна семья. Собственно, студент, хороший такой, обеспеченный, помог одной студентке подготовиться к экзамену, вот, и предоставил ей свой компьютер, по-моему, да, в котором она получила доступ к информации, за которую он платил деньги. Вот, и она очень боялась, что он может ее сдать. То есть сообщить, что она получила нелегальный доступ к информации. Вот. Но он этого не сделал. Очень хорошее повествование. Я, к сожалению, забыл, как оно называется. Оно называется «Право читать». Вот, да. Рекомендую к прочтению, кстати. Очень хорошее эссе. Вот. Ну... Я от себя хочу добавить, что многое, о чем говорит Ричард Столман, пусть многие считают его шутом и паяцем, многое сбывается. Да, ну, глупо его назвать никак нельзя. Ну, хотя он говорит много странных вещей, но идеальный, кристаллически чистых людей нет. К сожалению, мне так и не встречались, но возможно, если вам, то там пишите нам в комментариях. Хорошо, да. Кто еще говорит? Говорит о деньгах. Спрашивает, деньги это ничто, гуру? Он говорит, давайте оставим деньги в покое, у них и так трубят на каждом углу. Их превратили в какой-то фетиш, что... Поэтому... Это я понимаю, что если у вас нет там огромного дома, кабриолета и что-то еще, то жизнь не удалась. И вы вообще такое это ничтожество. Вот, он говорит, что он занимается целенаправленной пропагандой свободы, что все остальное его интересует мало, и он больше не будет говорить о тем, и он говорит, что деньги, для него свобода это главное, а все остальное это так, понятие. Он говорит, что, самое главное, что он говорит, что современная альтернатива деньгам это свобода. Если вы еще в поисках того, что, ради чего стоит прожить свою жизнь, выбирайте свободу. Он говорит, что важно ощущать жучие чувства внутренней правды с присадкой страсти и самореализации. Такое крученное немного понятие, но надеюсь, вам будет понятно. Вот. Ну, абстрактные деньги — это удел второстепенных компаний, которые работают только за деньги, а все остальное им наплевать. Которые прогрессивности инновационности и прогрессивности. Вот. А он, ему нравится компания работает за идею. В духе сотрудничества. Все же говоря, если говорить о деньгах, то деньги все-таки мера оплаты труда. Я вот к ним так отношусь. Мера оценки труда. Да, я тоже. Ну и деньги это средство к достижению целей, в том числе и даже свободно, какие-то свободные или хорошие. Не надо от них делать фетиш, и что не надо делать деньги мерилом успешности и мерилом всего. Собственно, это и не делаю, я просто считаю, что это просто оценка моего труда. Вот. А другой вопрос в том, что не всякий труд оценивается по достоинству. Ну да. Вот, и он говорит, что множество программистов работали за идею и создали хорошие вещи. Он говорит, он также говорит, что можно потратить свою жизнь, как вы сказали, на последовательное погребение пирамиды потребностей Маслоу. Сказал проще, на кризисные гонки. Можно срезать большую часть пути, сразу переходя к реализации своей мечты. Если нужно до чего-то последовательно дорасти, как вы выразились, то исключительно до своей идеи фикс, до понимания собственной мысли и предназначения в жизни. После этого вы либо теряете время, либо ставите свою личную свободу. Третьего не дано. Он говорит, что тоже он так и поступил, прямо шагнул в неизвестность, увольнился с Массачусетского технологического института, и принялся делать свой проект, это GNU, полностью свободную операционную систему. И, конечно, уже опять споры начались, что Linux без GNU ничто, то надо писать только GNU Linux, иначе никак. Но я лично отношусь к этому, это не очень делаю это важным, потому как это уже вторичные. Как писать. Вот. Ну и мне также не нравится дистрибутив, где вообще Linux не упоминается, даже на официальных сайтах. Пишется имя дистрибутива и все. Это есть на Ubuntu, там где Linux упоминается где-то далеко. Ну, тот же, например, Mint, он не упоминает GNU, но упоминает Linux. Вот. Debian говорит, что он не только Linux, это еще и GNU Horde, и еще и там GNU K3BSD. Ну, альтернативные платформы, конечно, которые мало кого интересуют, но все-таки они есть. Ну и я считаю, что человечность должна быть так же, что если вы делаете свой проект, ну и вот другого проекта, и вы там делали какую-то, грубо говоря, интересную веб-морду, то не упомянуть своего родителя это как-то не очень человечно. Вот. Я не знаю, обычно, когда в последнее время, если я делаю, выкидываю что-то на open source, я просто ставлю лицензию on license. То есть я передаю это в общественное достояние. Дальше. Ну, просто потому что так хочется. Вот. Есть, конечно, безобразная лицензия WTFPL, которая, ну, гласит делать то, что хотите, только отстаньте от меня. Вот. Но, не знаю. Гну, как-то я... Я просто заметил, что люди не очень любят читать. А лицензия гну слишком длинная. Ну, там есть четыре вещи, что их тупо читать можно. Там уже текст, это уже юридически больше выкрутаться. Это, скорее всего, большой юридический акт. Вот, вот лицензия GNU GPL. Вот. Ну да ладно. А, можем пойти, наверное, дальше? Нет, еще нет. Или у тебя еще есть? У меня еще есть пару тезисов с его интервью. Да, давай. Так, дальше идет то же самое, есть какие-то будущие у GNU. Он говорит, что вроде бы шансы на то, что ну, защита еще есть, хотя прошло уже сколько там, 25 лет. Почти да. Значит, в 1990 году. Ну, вроде бы. Ну, он говорит также о New Project, там, собственно, волонтеров, и нужны хорошие реверс-инженеры для того, чтобы творить всякие чудеса с оборудованием и закрытыми приложениями. И он говорит, что поначалу у них было как, платили деньги, материнному продукту за то, что они делали работу. Сейчас уже все это как бы, ну, денег не уплачивается, все только делается за идею. Вот, ну и говоришь тоже, что даже если у них есть и проекты, которые они бы могли бы даже сделать, если бы у них были люди, да, но они не могут через всякие там патенты, ограничения. Потому что им говорит, что сейчас уже не так ресурсы им важны, как дать людям всего мира понимание, что это такое и почему там не нужно делать всякие ограничения, закрытые комплексы вместе нормальные открытые компьютеры, на которые можно пытать любую операционную систему. Вот. Ну и в принципе это только первая часть. Первая часть это был краток. Он говорит о такой себе идее Child Free, которая, как у меня, является полнейшей глупостью. Ему некогда. Ему вообще-то нет времени, чтобы растить детей, ему нужно просто за свободу, вот. Ну и там же, если будет много детей, будет голод, там всякое такое. Ну, я не буду даже на этом останавливаться, потому что это немного не по теме нашего подкаста. Я хочу заметить, что, опять же, если прийти к разумному потреблению, то все в его руках. Вот. Опять же, хочу повторить фразу. Elf can handle... нет, как там было? Elf can carry on everyone man's need, but not everyone man's greed. Во. То есть Земля может удовлетворить потребности любого человека, но не жадность любого человека. Полностью согласен, вот, ну и кажется, это понижай глупость, так как эти люди, мне кажется, просто не хотят растрачивать часть себя. Как его-то, они просто напоминают эгоистами, мне кажется. Вот. Дальше. Он, кстати, очень большой фанат Кока-Колы был поначалу. Фанат чего? Кока-Колы. Кока-Колы и фастфудов. Мусорная еда. Никак немного не вяжется, но он говорит, что он американец, и это вошло в его привычку. Но была компания Кока-Колы, и он перестал ее пить. Теперь требует на каждую конференцию две бутылочки пепси, как минимум. Говорит, что он немного сонный, и это позволяет его сбудрить. Ну, если учесть, что пепси содержит кофеин, то да. Ну, мне кажется, тоже те люди, которые проповедуют, они не идеальны и не всегда следуют тому, что они проповедуют. Ну и вроде бы основные, я тебе сказал. Ну и видимо, все, наверное, в курсе, что он не использует мобильный телефон. Потому что это логически неприемлемо. Они отслеживают ваше местоположение. Что добровольно носить на себе какие-то оборудования, которые... И, скажем так, носить в кармане шпиона добровольно Стоман не любит. Ну и он говорит, как он читает веб-сайт, он вообще-то лайв-браузингом не занимается. Потому что знакомые люди часто сбрасывают ему важные адреса. И он использует специальный перскрипт, который где-то вроде на сервере висит. И он отправляет по почте адрес, URL, и в итоге он отправляет ему HTML без всякой рекламы, отвлекающих рисунков и прочее. Ну и он это все собирает где-то в директории, и оно ему все доступно онлайн. Добро за него в реальном мире, и у него есть какой-то специальный компьютер, но он его использует редко. Ну хорошо, приспособился, да. Чтение... Вообще, знаешь, если говорить о чтении текста в интернете, то я стал замечать, и вот, знаешь, у меня просто иногда ладонь прирастает к колбу от того, что... веб-браузеры сейчас пытаются какими-то жестокими костылями возвратить к тому, от чего они ушли. Изначально веб-браузер был средством просмотра документов в интернете, насколько мы знаем. HTML был языком разметки для таких документов. Вот. Во что превратился интернет сейчас, всем прекрасно известно. Да, это веб-гануль, это, по сути, приложение в виде сайта. Вот. И сейчас все браузер-отделы представляют такую вот, знаешь, инновационную фичу, вроде как режим чтения. То есть это когда весь мусорный текст отбрасывается, все лишние там элементы отбрасываются, у тебя шрифт становится крупным, вот. Совершенно другая разметка становится, и остается там немного изображений, и все. Вот. Снова режим чтения документов. Хорошо, мы идем с тобой. Всего две новости успели Ну, да, идем дальше. Судить, а 40 минут прошло. Да, идем дальше. Тор заблокировал 600 узлов, которые поддержаны уязвимости Heartbleed. Ну, Heartbleed — это такая крупная заноза задницы, если кто не знает, для тех, кто использует библиотеку от MSSL. А, вот. Эта уязвимость была обнаружена, по-моему, во вторник на прошлой неделе, если я ошибаюсь. Да, и, кстати, да? Уже, да-да, ты прав, и уже есть первые задержанные криминальных часов. Вроде бы какого-то канадского парня задержали. Вот. Также появился, допустим, сайт, это актуально для пользователей услугами OLRGD. Вот. Есть сайт sos.rgd, sos-rgd.com, в котором можно поискать, и проведены ли были операции во время уязвимости главного сайта РЖД. Вот, при совершении покупок. То есть вполне могли увести чей-нибудь аккаунт. Вот, а тут Тор. То есть, ну, 600 нод можно было бы, не знаю, как-нибудь... А, хотя если это ретрансляторы, то не знаю. Можно было переключиться на другие и не знаю, принудительно там прислать письмо от там владельцу о том, что вот у него обнаружена уязвимость. Там, или, не знаю, как-нибудь сообщение вывести. Вот. Если какой-то механизм предусмотрен. Хотя я не знаю, что чем Tor Project используется для коммуникации. Я лично не очень сильно доверяю Тору, так как были уже куча первых тех людей, которые им пользуются. Ну, вроде такой какой-то не очень особой, не особо нужной анонимности. Сайт заблокирован обойти, что в этом роде, и скачать, если ваш IP больше не ступен, можно. Но, кстати, 600 шлюзов — это 10% всей сети Tor. То, конечно же, не может не сказать на скорости работы. Ну, молодцы, чё. Я Heartbleed устранил у себя на сервере, ну, не знаю, ну, день подождал, второй, вот, ничего особо не произошло, взял, обновился, и вроде бы нормально. Просто у меня наружу SSL особо никуда не торчит. У меня, скорее всего, обошло все это, ну, не могу 100% сказать, но, скорее всего, окей. Посмотрим. В мире еще остаются уязвимые места. И кто еще знает, какие уязвимости найдут в OpenSSL. Да и в других местах. Хотя, конечно, сам, по-моему, лидирует по количеству уязвимостей, конечно же, PHP. Соглашусь. Кроме того, есть очень много дрезяк, которые не обновляют. Есть очень много оборудования, например, какие-то там телефоны, планшеты, где нет новых прошивок, которые производители забили. Болт. Могли, кстати, да. А были же какие-то... вот как раз в Android, по-моему, вслед за iOS в Android нашли какую-то уязвимость. Вот тогда, когда была найдена ошибка, уязвимость go to fail, и Стани слышал. Вроде что-то слышу. Вот, я ее фиксил open source патчем. Вот. поставленным из CD. Вот. А официальным средством было обновление с потерей джейлбрейка. Вот. Что мне не очень хочется. Иначе без джейлбрейка мне будет очень уныло. Вот. Это твои анальные радости, Сэппу. Вот, мы с тобой немного троллю, да, вот, но, кстати, те же китайские китайфоны, андроидофоны, там же вроде только одна прошивка есть, которую я выпустил, я пойду не забивать боты, поэтому я как раз тебе советую покупать. Да? Да, китайцы очень такие люди, которые клепают устройства быстрее, чем обновляют их. И вообще-то, если уже покупать какой-то смартфон, планшет, то брать что-то такое, которое поддерживается открытым проектом. Тем же тоже CyanogenMod, который выпускает новые прошивки и фиксит какие-то всякие уязвимости. Хорошо. Мера безопасности, мы переходим на десктопы. Точнее, я бы сказал, десктоп не некуда дальше. Потому что это KDE 4.13, но уже с нами. Да, там немножко подчистили всякие баги, плазма снова не падает. Вот. Что там еще сделали, может быть интересного, может быть и нет. Вот. Ну, в общем, несмотря на это, в выпуске 4.13, кроме устранения ошибок и проверки существующих возможностей, представлена новая система семантического поиска. Это не помог или его развитие? Это вроде бы написали с нуля. Это Bellu. Они вроде бы быстрее. Они же вроде собирались не помог закапывать. Ну, видимо, так и сделали, закрыть на него. Потому что в свое время я из-за всех этих непомуков и канадиев очень сильно страдал. Я тоже. Вот, когда был пользователем KDE, ну, конечно, мне очень нравился всегда в KDE Death Arcade. Но до тех пор, пока я не пересел на Vim. Я, если честно, не очень все это любил. Эти редакторы, я больше редактирую все это с консоли, но вот я просто там был такой, вроде бы есть еще Gmail, такой хороший крутой клиент. И он тянул о Канаде. Этот демон женющий, долго стартующий, вроде он отжирал 80 мегабайт памяти при старте. И MySQL. Это меня убивало просто. Вот. Как для поштового клиента это было очень мега. Ну, не знаю, насколько там оно отрабатывает все это добро. Ну, может, нужно для сотен тысяч сообщений, но кто для этого держит десктопный клиент? У меня десктопный клиент вполне себе переваривает 100 тысяч писем. Вот. Очень всем советую, если вдруг вам понадобится действительно легковесный почтовый клиент, называется Sulfit. Кроме всего прочего, извините, конечно, за рекламу, ребят, вот, кроме всего прочего, у него есть поддержка внешнего редактора. То есть, не знаю, вы можете редактировать письмо в любимом вами редакторе, и потом оно все сохранится именно в это. В самом письме. Добавили вложение и отправили. Вот. Работа с IMAP корректная. Там можно даже модный нынче 3-pane view сделать. То есть вид в 3 панели. Вот. Всякая разнообразная сортировка. И... Ну, конечно, будет тормозить, когда будет загружаться список из 200 тысяч писем. Но потом, когда он их все прогрузит, работать становится очень удобно. Ну, не знаю, я как рабочим клиентом я им пользуюсь, я доволен. Thunderbird, например, так не осилил. Он довольно жирный почтовый клиент, который глох просто при скачивании вот этих вот писем. Загрузки, точнее, заголовки писем. Я очень часто ставлю всяким десктопным людям Thunderport, потому что, ну, он странный немножко. Там куча неочевидных вещей, но он вроде бы нормально работает. Но в последнее время он на Windows тоже адски глючит. Не знаю, то было, что это для него было пластически. А так я использую две крайности. Это Evolution от Gnome, который вообще-то, ну, тяжело назвать нормальным почтовым клиентом, потому что там понапихивано всякого. Рендерит, планировщики, нотатник и мат. Ну и, в принципе, у них двух я себя чувствую нормально. Так. Есть же еще этот, как его? Ты не пробовал почтовый клиент Джири? Гири, который. Да-да, пробовал, но это как-то очень сильно по-маковски. То есть он как, ну, там, основное это прикольный интерфейс, мне кажется. Все остальное это для них уже как-то второстепенное, мне кажется. Ну, посмотрим. Кстати, KDE 5 в бете уже есть. Мне интересно посмотреть, что это из себя такое. Я очень жду, когда они наконец выпилят вырвиглазный Oxygen. Да, это унылая серость. Название Oxygen. Не то, что унылая серость, Oxygen, это я про иконки. Это игрушечная пластмассовость. Можно и так. Ну не знаю, я... Она очень вырвиглазная, если честно. После всего того, что я натерпелся, людей, которые глючило, падало и отжирал кучу ресурсов, я как раз вижу тоже окуляр, который чуть ли не кроссмен, он отжирает столько, что на нормальный DE хватит. Ну, мне кажется, что я уже никогда не вернусь к DE, но, в принципе, никогда не говори никогда. Так, они KMix сделали лучше. У меня есть даже поддержка удаленного управления. Используем Debus. Вот что... Ну зачем? Ну, кому-то нужно удаленно управлять микшером. Не знаю зачем, но пусть будет. Ну, раз... Кстати, Debus умеет в сеть? Да. Я просто ни, у меня ни разу не было use case именно с Debus, чтобы по сети рулить. Вот. Ну, знаешь, какой use case я могу придумать? Разве что. Разве что ты лежишь в кровати, держишь свой Android девайс и рулишь там громкостью. Но для этого у меня есть MPD. В котором я еще помимо рулежки громкости могу еще и переключать звуки. В смысле, мелодии. Вот. И много чего другого. Вот, редактировать плейлисты, там все такое. Вот. И я вот вижу только из-за такой use case. Самым странным, конечно, самой странной вещью в KDE для меня было, чтобы не соврать, расшаривание плазмоидов по сети. Что это, как и зачем, я до сих пор представить не могу. Мне тоже тяжело это придумать нишу для этого действия. Не, ну разве что, не знаю, как вебапли перерасшарить, чтобы, допустим, помнить телевизоре на стенке, внезапно, на котором есть KDE. Вот представьте всю абсурдность этой ситуации. Чтобы именно на ТВ ставить дистрибутив с KDE и там туда, собственно, по сети перегонять этот плазмоид. Можно как-то еще в корпоративном мире придумает. То есть какой-то виджет, который должен что-то показывать. У всех. Да, у всех. Что-то. Ну, допустим, на освещении. Ну да, это ладно. Но есть куча инструментов для всего этого. Вот. Что интересно, однажды все-таки, так сказать, в больших и диких каменных джунглях в одном из торговых центров увидел такие на одном из экранов с рекламой турбюро. Увидел внизу такую полосочку голубенькую, серовато-голубенькую, в которой была вот эта синенькая кнопочка с буквой К и шестеренкой. То есть там именно был КДЕ-4. Конечно, мы, как всегда, ничего не принуждаем вас использовать, если вы знаете КДЕ. Ну, принуждать не принуждаем, но рекомендации выдать можем, да. Так, я думаю, хорош по КДЕ. Что у нас там дальше? У нас там NMAP. NMAP классический, я бы сказал. Инструмент? Да, для сетей. Он много чего умеет. Различные методы. Даже не буду их всех читать, потому что их куча. В основном используется для сканирования диапазона портов, диапазона IP-адресов. Вот. На работе тоже регулярно использую. Вот. Когда нужно, допустим, выявить свободный IPv4 адрес для машины в таком-то диапазоне. Вот. С такого-то VLAN-а, например. Мне кажется, его используют все, кто так или иначе связан с сетями, да. У него есть фронтенды, два NMAP-фронтенд на QT и ZMAP на DTK, я их ни разу не видел в жизни. О, в последних версиях добавлена возможность написания произвольных сценариев на языке программирования Lua. Я что-то так заметил, что вообще, знаешь, одна особенность, хочу заметить. Lua очень хороший встраиваемый язык, потому что его рантайм весит всего 50 килобайт. Ну, может, он очень хорош, но это не подарок для меня лично. Я очень не люблю колупаться в нем. Ну, может, не все такие. По крайней мере, именно за эту его способность к встраиваемости его любят. Он гораздо более лучше встраиваем, чем Python тот же. Питон же вроде тоже иногда используют встраиваемый язык. Да, довольно-таки часто. О, что у нас там в изменении 6.46? Множество нарушений в выявлении уязвимости SSL Heartbleed. ZenMap исправлена критическая ошибка. Исправлена ошибка в скриптах SNMP iOS Config. Это не та iOS, которая устроится в Apple, если что. Вот. И SNMP SIS Descra. Улучшена производительность библиотеки Citrix Lua при работе с большими файлами XML. Причем это XML, это вообще... Это подарок. Понять, конечно, сложно. Но, не знаю, XML это прежде всего язык разметки, это не структура данных, не путайте. Так что если вы еще не отсканировали все подсети вашего провайдера, как раз время ознакомиться с NMAP. Да. Так, что у нас там еще есть в загашнике? У нас есть TinyCore Linux 5.3. Для любителей некрофилии? Для любителей некрофилии, может быть, и для сурового эмбеддинга. Хотя я не думаю, что он так совсем такой суровый. Суровые эмбеддчики берут FreeRTOS. Или что-нибудь подобное. Вот. Ну, если честно, сейчас 48 мегабайт. Можно не банить, да, вполне. Кстати говоря, тут уже говорится, что 48 мегабайт УЗУ. По-моему, Damn Small Linux мог работать на 64. Вполне спокойно. И на 32. Ну да. Ты же пользовался Damn Small Linux иногда? Ну просто так запускай чисто ради, чтобы посмотреть. Я его раз в жизни запускал, да. Ну вот. Вот. А тут вроде бы TinyCore Linux, что такое. Загрузочный сообраз занимает всего 14 мегабайт. Графические окружения событий построены на основе X-сервера TinyX. Toolkit FLTK и оконного менеджера FLVM. Дистрибутив загружается целиком в ЗУ и работает с памяти. А, вон он что. Он, оказывается, полностью заживает. Не полностью, без изменений. Произведено обновление инструментария Busy Box до версии 12.1.22.1 с применением дополнительных патчей для VGET и разделением Suite на Suite для повышения безопасности. В LDD добавлен шаблон для обеспечения одновременной поддержки x86 и x86-64. А зачем 64, если я никак не пойму? Ну фиг знает. Разве были процессоры на x86-64 таким размером потерянной памяти уже? Мне кажется, уже в те времена не делали таких, наверное, даже. Ну, понимаешь, мало ли найдется какой-нибудь извращенец, который вдруг захочет на 64-битной тачке с 8 гигами рамы запустить вот это. Ну, кажется мне лично, что работа сейчас на машинах, которые имеют меньше гигабайта памяти, тяжеловато. Ну, не говоря о каких-то там шлюзах, вроде бы, знаешь, я вполне в свое время, вот когда в таких вот машинах, то у меня был моноблок Gateway Profile 3. Вот. Сейчас он, не знаю, в каком состоянии, рабочий или не рабочий, но я, в общем, до рабочего состояния его восстанавливал. Вот. Дело в чем? Дело в том, что у него максимально мог быть 20-гигабайтный накопитель жесткого диска. Вот, IDE, естественно. И 512 мегабайт DIM. Вот. Что интересно, я максимальную комплектацию собрал. Вот. Ну, знаешь, на 512 с LXDE работалось почти комфортно. Сейчас все упирается в браузер. То есть, если нужно браузер поставить какой-то там, то... Ну, вот я же говорил, даже на... Вот на кубиборде Chromium мы открывали Flight Radar. Вот, в Chromium. И загрузка процессора просто улетала в небеса. Flight Radar — это очень тяжелая веб-страничка, которая в реал-тайме апдейтит положение самолетов. Да, можно гнаться. Вот, так что... да, даже гигабайт памяти может быть... Нет, ну память тут, конечно, ни при чем. Тоже процессор скорее. Но все равно, да, память тоже нужна. Я уже говорил не раз о том, как я запускал форк-бомбу в Chromium. Вот. Причем, если Firefox умеет ловить форк-бомбы и говорит, что скрипт зависает и надо его остановить, вот, то Chrome на форк-бомбу никак не реагирует. Он просто тупо отъедает память, пока не начнет свопиться. И мы его проектировали так, чтобы оно думало, что в памяти есть неограниченное количество. Даже как и количество розетки. Ну, знаешь, потом оно начинает упираться в жесткий диск, в ИО. И все начинает очень сильно тормозить. Chromium одна из нежелательных программ в нашем списке лучших приложений по Linux, так бы сказать. Ну да. Что ж, пойдем дальше. В России подготовили к выпуску новый процессор Elbrus 4S. Ну что, эти дерьмовости подряд. Вот. Российская компания MCST завершил испытание нового процессора Elbrus 4S и готовых его массовому производству. Об этом говорится в сообщении предприятия. Elbrus 4S – четырехъядерный микропроцессор, разработанный по технологии 65 нанометров и поддерживающий 3 канала памяти DDR3-1600. Стартовая частота ядра процессора составляет 800 МГц, а его максимальная рассеиваемая мощность – 60 Вт. Новый процессор по сравнению с Elbrus 2S Plus относится к чипам следующего поколения. мне увеличена, конечно, память, добавлена поддержка двоичной трансляции в многопоточном режиме, введена аппаратная поддержка двоичной трансляции 64% кодов Intel AMD и оптимизирована работа с памятью. То есть, постой. То есть он все-таки умеет эмулировать x86. Да, я ошибся. Вот. Основная операционная система процессора Elbrus является Elbrus, точнее. Вот. Разработан на основе ядра Linux версии 2.6.3 и поддерживает работу в более 3000 пакетов из дистрибутива Debian 5.0. То есть 3000 сколько? 30? Ну, наверное, да. Или 40, я даже не помню, что это было. Ну, фиг знает. В общем, дело в том, что это даже не old stable. Это уже old stable. Это уже архив, можно сказать, да. Да, это все уже раритет. Мне кажется, что это такая себе подделка, чисто ради понтов, чтобы сказать, а у нас в России даже процессоры выпускают. Даже. Ну и 65 нанометров это уже старье, кстати. Сейчас даже у мобильников 22. Ну, старье, смотря для чего. Для... В космосе вообще другие техпроцессы. Для космического производства. Вот. Ну, сейчас просто уровень даже иной. Но это не космическое производство, кстати говоря. Вот. Про космическое производство можно, в принципе, поговорить как-нибудь отдельно. Там вообще все очень сложно. Вот. Из-за того, что в космосе очень все тяжело с радиацией. Самое смешное, что РИА Новости утверждает, эти процессоры сравнимы с современными i3 и i5 интеллскими. Там частота сколько? 800? Там должен быть какой-то конский кэш, чтобы они были сравнимы. i3 и i5. Ну, с i3 и i5 сравнивать вот это. Это просто чистый ржач, мне кажется. Ну, можно для людей, которые вообще не... Вообще без понятия, что такое процессоры, сказать, что вот, у нас такие крутые выпускают, покупайте. Но... Это смешно просто. Так. Кстати, вот дальше пишешь, ради то, что писал новость, но решил трошка немножко эту ложь продать, ну, точнее, не продать, а... правду и написал, что последнее поколение Intel i3 и i5 используют 22-нанометровый технический процесс. А процесс 65 нанометров начал приниматься еще в 2004 году. Да, серийный производство пошел в 2006. Как раз таки, по-моему, мой старенький ThinkPad именно с таким Core 2 Duo. Старенький уже слегка облезлый. А тут, понимаете, не собрались. Ну, кто свой сделали? У меня вроде бы Simplon, с которого я сейчас вещаю на этой машине, вроде бы как раз имеет 5 нанометров. Он, ну, оказывает, вроде бы он выпущен в 7 или 6 году. Ну, норм. У тебя десктоп? Да. А, ну отлично. Ну вот так. Для тех, чтобы поняли сравнение. Ну да. Я думаю, дальше не стоит уже рассусоливать. Вот, пойдем уже вон, Debian. Покупайте отечественного производителя. Разработчики FreedomBox концепции персональных серверов, нацеленных на обеспечение защиты персональных данных пользователей, сообщили об интеграции в Unstable репозитории Debian всех пакетов, необходимых для формирования персональных образов для поддерживаемых аппаратных платформ, таких как DreamPlug и Raspberry Pi. Я, конечно, не представляю себе почтовый сервер на Raspberry Pi, но бог с ним, пусть будет. И теперь можно прямо из коробки все это делать, получать. Если говорить об искоробочных решениях, Там, конечно, другой совершенно пакет, но... О бескоробочных решениях, если говорить, я, по-моему, увидел одно решение для развертывания почты, точно помню. Это вроде как был AirRedMate. Просто запускаешь скриптик, и он тебе все волшебным образом делает. Конечно, это упустит жизнь таким платформам лингвистическим. Мне нравится там Raspberry, Billboard. Так, на базе Prevox, Tor и фильтров и Easy Privacy готовим прокси-сервис для безопасной навигации в веб. OnCloud используется для создания доступного извне подконтрольного облачного хранилища для своих файлов. Вот. Проект FreedomBox основан Эверном Моглином, профессором права Колумбийского университета, занимающимся юридической поддержкой фонда свободного программного обеспечения. Целью проекта является предоставление средств для создания недорогих персональных серверов с низким энергопотреблением, которые пользователи используют для хранения своих персональных данных и для обеспечения безопасной коммуникации, не прибегая к обращению к внешним централизованным сервисам. О, как. С одной стороны, это хорошо, но с другой, те, кто использует всякие Raspberry, Keyboard, они и так. Те люди достаточно более-менее опытные. С другой стороны, знаешь, все равно DNS придется брать где-нибудь там, не знаю, у большого дяди. Если ты хочешь быть доступным извне. Или, допустим, ну, как минимум, даже если не DNS, подключаться к провайдеру. Ну да. У нас вообще была вот с товарищем, который рядом сидит со мной, у нас была идея построения плавучей платформы с шестью ядерными, точнее, шестью атомными электростанциями, точнее, шестью движками от атомных подлодок. Вот. На которых две палубы размещены дата-центры. Неплохо. Вот, такая получше платформа. Да, кстати, для пущей устойчивости от всяких сомалийских пиратов ее нужно оборудовать по периметру водяными водометами. Неплохо, только связь. Ну там спутниковый интернет это не очень хорошо. Единственное, что да, спутниковый интернет придется. Вот. Вариантов нет. Тут ты понимаешь, какой есть тонкий момент. Абонентам придется. Точнее, клиентам придется ставить абонентское оборудование. На свой страх и риск. Потому что организовать точку приема на земле. А мы где-нибудь мы не сможем, потому что придет злой дядя-копират и отрежет нам провода. Ну, интересно, конечно, но мало понял, мне кажется. Это так, знаешь, просто отвлеченная беседа на тему. И ну, что ж, мы приветствуем такие пакеты для персональных серверов. Вообще, были даже идеи, ну, если говорить об идеях разворачивания собственных серверов, то довольно интересно было бы, если бы не радиация, конечно, развернуть дата-центр на Луне. На Луне, ну... Потому что там постоянно есть солнечный свет. А солнечный свет — это энергия. Халявная. Можно, но связь с землей немного длинновато будет. Ну да, пинг будет 3 секунды. Ну пинг, устойчивость, все это добро. Вот. Ну да ладно, это все такие отвлеченные беседы. Что там дальше? У вас там вайн. 1.7.17. Пошел очередной релиз. Сокращенные улучшения. Это очередная реализация планировщика запуска задач по расписанию. Task Scheduler. Без совместного использования исходных файлов улучшена совместимость компонентов с runtime. И множество закрытых отчетов по ошибках различных игр. Даже Half-Life 2 фигурирует. Хотя, что, игрушка уже старая. Старая, но хорошая, в принципе. Да. На несколько том. Что там дальше? Билл Шнайер и Эдвард Сноуден используют Linux Distributive Tales. Это переразборка Debian. Лайв-система. Которая обеспечивает, должна обеспечить максимальный уровень анонимности и безопасности. Выход только через Tor по внешней сети. Про сохранение данных используя контейнер TrueCrypt. А в обычном лайв режиме на носи не всегда никакая информация. Ну, тут единственный выход, не знаю. Либо искать уязвимости. Вот такие, как Heartbleed, например. Либо каким-то образом ставить физический дампер оперативной памяти. Если, допустим, содержимое оперативной памяти не зашифровано, то можно, собственно, устроить диверсию. Да, ну или подрубить там по IEEE 1394. Что? Есть такой же разъем IEEE 1394, по которому можно вроде бы стампить оперативную память. Да? Да. FireWire. Да. Что называется? Ну, слушай, не знал. Ну не знаю, вроде бы, ну, не так просто, но можно. Надо послушать. В смысле, почитать, посмотреть. Вот. О, для предотвращения возможного давления на разработчиков, Tails развивается командой анонимов, не предоставляющих о себе никаких сведений. Так как количество разработчиков неизвестно, спецслужбы не могут показать давление и принудить создателей к внедрению бэкдоров. Но с другой стороны, там могут быть половина разработчиков участников спецслужб различных. Ну, могут быть запросто, да. Прикольно, используешь дистрибутив, где разработчик чуть ли не поголовно какой-то АНБ. Ну, собственно, из-за чего шум подняли-то в проекте OpenBSD в 2010 году? Из-за того, что прошла информация, что 10 лет назад купили бэкдор. Не знаю, что купили, там вроде бы одному человеку заплатили, чтобы он его делал такой себе инъекции. Ну и где-то пришло, он об этом рассказал, так как там было какое-то время молчания у него. Ну и вроде бы ничего не подтвердилось, так как это был старый код. Вроде бы там ничего рабочего не нашли. Ёлки-палки, что я сейчас нашел? Что я сейчас нашел на OpenNet? Это просто... Можно зачитаю? Это просто, не знаю, вопиющий ужас. Да? Да. Выпуск дуэта 0.9.6. Система для запуска веб-браузера проектов на языке C++. Представлен релиз проекта дуэта 0.9.6, в рамках которого подготовлен открытый инструментарий для разработки клиентских и серверных веб-приложений на языке C++. Ну нормально. А также набор средств для портирования существующих C++ программ для работы в веб-браузере. Код распространяется под свободной лицензией UNCSA, а также используемый в проекте LLVM. По своей сути, дуэт напоминает систему M-скриптом. И также используют наработки LLVM для обеспечения компиляции кода C++ в представлении на языке JavaScript. Нормально, без вяба сейчас никуда. Ключевыми отличиями дуэта от TypeScript является достижение существенно более высокой производительности результирующего JavaScript кода и предоставление средств для использования из C++ всех программ возможностей DOM и HTML5, в том числе WebGL. Вот, до этого не пытается, как AmStreet, эмулировать традиционное адресное пространство при помощи типизированных массивов, а обеспечивает прямой маппинг C++ объектов в объекты JavaScript, что позволяет снизить потребление памяти, так как сборщик мусора JavaScript имеет возможность удалять неиспользуемые объекты. Дуэта также используется, также поддерживает использование стандартных библиотек libc и libc++ и позволяет применять образ инструменты сборки, CMake и Autotool. Слушай, какой ужас! Ну, видимо, решили, что без веба сейчас нельзя, надо скомментировать все, что можно в мапу. Знаешь, мне дышать тяжко стало, потому что сейчас все просто в JavaScript переделывается. Мне кажется, JavaScript может со временем возвести путь C++. Я тебе как-нибудь скину видеоролик, по-моему, он называется «Рождение и смерть JavaScript». Вот там программист, собственно, предсказывает, что смерть — это такой вот коллапс JavaScript наступит где-то в году 2030-м. Когда наступит просто пресыщение. Когда JavaScript станет, как сказать, таким себе байт-кодом, на котором уже писать никто не будет. Ну, не знаю, ведь ничего вечного нет, так что... Тем более в таких языках, которые сами стримы, они рано или поздно и достаточно очень рано умирают. Ну, в общем, я думаю, что от своей тяжеловесности, от такой вот, от своей тучности JavaScript скоро и неплотности, он в скором времени все-таки погибнет. Ну, просто людям надоест транслировать в него все остальные языки. Ну, ну ладно, отвлеклись. Перевели дыхание. Фух. Нет, я... Нельзя меня так пугать во время подкаста. Я же потом случайно забуду, как дышать. Окей, мы идем дальше в сервера. Ну, DNS сервер Pine 10.1.2.0 узнал передачу «Брать по сообществу». Консорциум прикупал обновление и говорит, что у него нет ресурсов самого консорциума для преднамеренного развития двух проектов Bind 9 и Bind 10. Стоп, а почему они распоркались? Почему две ветки пошло? Ну не знаю, видимо, они хотели сделать что-то сенсационно-инновационное. Сделали десятку, то есть десятку они передают в руки сообществу. А девятку продолжают поддерживать. Да. Потому что десятка там кучу всего они наворотили. Шибко тяжеловесные, там почему-то требуется все это... Питон 3 по умолчанию, без него никак. Что? Да. Зачем питон в DNS сервере? Ну, они какой там что-то хотели доскриптовать, видео, и мне надоело писать это на нормальных языках. Вот. О, гадвай. Если я доживу до конца этого подкаста, считайте меня героем. Если бы они там еще потребовали JavaScript, это было вообще шикарно. Нет, обычно же для таких сильных приложений используют Lua. Ну, скажем, встраиваем языка, но не знаю. Вон, в ядро на BSD потолкнули. да ладно. То есть теперь уже есть новое название для вроде бы. Для Банди? Для Банди. Или как оно читается? Вроде бы десятка называется уже Банди. А старый будет называться Банди. Нет. А, да, Банди, вижу. Ну и там все оптимизировано для многоядерной системы, более десятки. В виде отдельных модулей они сделали ресолвер, и в нахрене данной системы обслуживание DNS зон, радиативный DNS сервер, динамический DNS сервер, протокол DNSSEC, DNS аббревиации DCIG, форвардер, где накопление статистики, менеджер конфигурации и интерфейс для удаленного управления работой. Это уже будет модульно. Ёлки-палки. Хотя резолвер модульным делать как-то немного странно, потому что это одна из базовых функций, ну, видно лучше. Ну, у него даже свой месседж бас сделан. Однако. Вот. У него есть даже какая-то веб-морда. Да, да, правильно. И все это переходит в CMDCTL. У него есть новый фреймворк. Hux для кастомизации и расширения поведения DHCP. Это огромный... Вот варе, как говорят, мне кажется. Ну да. И он, возможно, в будущем потеснят какие-то более мелкие динамичные реализации. Это уже... Что? Реализация хранилища для сброса хранимых в памяти BD в CSV файл. Зачем? Впрочем, это переросло уже в огромное энтерпрайзное ПО. Энтерпрайзнуть тебе некуда. Вот. Посмотрим, что будет дальше, и не загнется ли оно. Ну, может кому-то понравится, не знаю. Посмотрим. Вот. Дальше мы идем... не идем, а не вылазим в серверу. В QM. Это тоже дистопная вещь. QM 2.0 релиз, который будет создан с целью обеспечения возможности запуска собранных для платформы x86 исполняемых файлов Linux даже архитектуров, отличный от x86. Ну и в принципе он возродился неплохой с темой реализации. Есть поддержка полную эмуляцию для 14 аппаратных архитектур, то эмулируемых аппаратных устройств превысило 400. Неплохо, да? Ну, для разработчиков это вполне окей, хороший инструмент. Мой знакомый разработчик из Samsung вполне себе использует QEMU. Что-то в списках изменений. Добавлена поддержка слияния снапшотов на ИТУ. Для x86 системы Q35 добавлена поддержка горячего подключения CPU. Неплохо. Поддержка платная на базе процессора Alwinner A10. У меня уже, конечно, A20, но пусть будет. Поддержка всех инструкций 64-разрядного режима ARMv8. Обеспечивает поддержка работы на накопителях, требующих выравнивания буферов по границе в 4К. Для цен обеспечена поддержка проброса PCI устройств с ПЗУ. Комментарий поддержка многоточной модели MN VirtualBLK. Ну и так что напомню, если кто не в курсе, что QM и KVM это по сути не проект. Ну знаешь ли, KVM, например, использует мой провайдер VPS. Это KVM виртуалки. Так что это не только доступное, но еще и серверное. Ну, нет, у меня тоже есть пару FPS на Киеве. Достаточно широко теперь оно используется. Раньше был Xen в основном, но у него перестали. Xen был OpenVZ, сейчас уже в моду пошел Xi. Вот. Ну, а хипстерам вообще достаточно контейнеров. В которых крутится одно приложение, смотрит одним портом. Все постепенно, как мне кажется, возвращается на круги своя. Раньше же, помнишь, были модные хостинги, на которых ты тупо заливаешь свои PHP файлы, и он у тебя выполняется. Да. И теперь они, кстати, еще не выбрали до конца. Вот, они не выбрали до конца, потом стало модно приобретать FPS-ки, чтобы запускать свои проекты, разворачивать. А потом появились всякие Heroku, там, не знаю, Google Apps и прочее. Ну да, для тех людей, которые меня не устраивают, им нужна установка одной кнопки. Вот, кнопочка deploy, все. Так, что у нас там дальше? Как раз таки веб у нас дальше. WordPress 3.9, Smith. Да, который мы также используем на своем блоге или сайте, кому более угодно, но скорее всего сайте. Ты уже на 3.9 переехал? Да. Его. Отлично. Так, что нового? Улучшенное производительность визуального редактора, обработка с копированным текстом, часть из Microsoft Word. Но если он убирает мусор из Word, то это окей. Вот. Добавлена возможность модифицировать изображение непосредственно редактора из-за страницы записи. Drag and drop изображение в редакторе. Просмотр галереи и редактирование записи. Добавлен функционал для составления плейлистов для аудио и видео. Это же, не знаю, какой-то тумблер получается. Live превью для редактирования виджетов. Обновление компонентов. TinyMCH4, jQuery 11, Backbone 1.1, Underscore 1.6, PoApload 2, MediaElement 2.14, Masonry 3. Ну, в общем, если вы девелопер фаундер, вам эти слова резать вслух не будут. Лучше совместимость с PHP 5.5 и MySQL 5.6. Слушай, оно же не это... Не рекомендую теперь MariaDB в качестве. Оно на ней нормально работает, в принципе. То есть наша инсталляция именно на MariaDB работает? Я не в курсе, на чём работает, если честно. Вроде бы на MySQL. Ну я и вроде спробовал так как-то ставить на MariaDB, но я там работаю без проби. Ну отлично, добавлю себе, что это, ну, был мой первый шаг в попытке создать свой собственный блог. Но я метался из стороны в сторону, у меня был одно время FlatPress, кстати, он мне очень нравился, он довольно-таки легкий, и там можно напрямую модифицировать файлы текстовые, то есть там не использовать базы данных. Вот. Что интересно, WordPress мне показался изначально самым таким простым в установке. То есть пошаговый процесс разворачивания именно то, что мне его купило. Сейчас изначально был создан для блога, но это все выросло в какой-то фреймворк, по сути. Куча функционала, достаточно много которого есть по умолчанию, давайте легким. Немного не очень получается, но не знаю, сколько он требует памяти для нормальной работы. Но решением как для блога, но остается неплохим. Более-менее оптимизация и неплохим решением для новичков. Ну, пусть будет, да. Хотя есть уже, знаешь, ему вступать на пятки всякие Jekyll, Publify и прочее. Модные хипстерские на рубях. Все такое. Вот. Ну что ж, Едем дальше. Дальше у нас опять сервера. В основном. То, что уже вышел релиз-кандидат RHEL 7 Shortcut Enterprise Linux. Готовые образы поставляются только для производителей оборудования и независимых производителей. Ну, скорее всего, уже есть в открытом доступе для всех. Сначала было только для последнего оборудования. 32 разрядных сборок уже не будет. Центус вроде бы говорили, что они попробуют. Хватит все это. По умолчанию у них идет XFS с функциональной поддержкой PeterFS и XT4. Поставку в GNOME 3 в режиме классическом, да. В SystemD, SystemD GNOME D, Group 2, поддержку GPT, EFI, EFI и OpenFirmware. Притаем поддержку UEFI Secure Boot, MPFS, MariaDB, новый динамический фаервол Firewall D, перевод SendMail в категорию устаревших пакетов. Отлично. Сколько лет прошло? Так, интеграция Docker. Умолчание. О, ну все, теперь мы крутые прайсы, можно контейнеры разворачивать. Возможность бесшовной миграции виртуальных машин серверов RHEL 6. Тоже очень неплохо. Поддержку функциональной реализации контроля домена из сервиса Active Directory базы Samba 4.1 и обновление приложений 10.4.8, GDPC 2.17, Apache 2.4 и Ruby 2.0. Про то, что оно реализует теперь контроллер домена, я это не слышал ранее. Сколько дороже ли поддержка обойдется, чем винда? Я не знаю. Скорее всего, ценника еще нет. Но можно посмотреть. Вот сейчас я посмотрю на 6 цены. Сервер. Сколько стоит базовый сервер на Red Hat? Поддержка STM 7. Знаю, что у них десктоп стоит $50. Либо на год. Там у них вроде бы что-то от 1000 до $1400. За один сервер в год? И у них какая-то уже еще дифференциация по ядрам. Чем больше ядер, тем больше цена. То есть... То есть больше ядер, больше платишь. У них есть cloud computing, ну, очень много всего, что у них есть. Да я так и не вижу. Не знаю, я как бы с RHEL. А есть цены? Сталкивался разве что. Так, на уровне сплэш-скрина. У меня сужает вот RHEL и оконы. Больше с ними работать. Ну, в основном, не знаю, в основном это Debian-based сервера у меня. Вот. Ну так. Ладно. Ну, я назову такие цены за решение. Да, за. Два сокета, одно или два ядра стоить $800 на год. Это на год? Да. А премиум подписка, для себя терминал Update Support, стоит $1200. Это на сколько? На год. О. Так, а где больше ядер, почему-то... А где больше ядер, стоит 2000. Стандартная подписка на год. А премиум подписка с каким-то Smart Manager стоит 2500. Там еще какой-то внутри. Ну, то есть не очень дорого для Enterprise. Ну что ж, не кисло. Ну, для бизнеса это нормально. Хотя да, если... Это еще как бы стоит учитывать то, что если есть, если своя поддержка, готова ли она обеспечивать решение проблемы с РХЛ самой? Ну, там смотрят, насколько все упирается в деньгах. Если там у тебя большой бизнес, то проще тебе будет спихнуть все это дело на РХЛ. Если нет, то тогда надо понимать, ну, чтобы затем всем сидели админы. Дальше у нас опять RHEL, почти. Как, ну, Foundation стоит, ну, точнее, не Gnome Foundation, а большинство разработчиков Gnome это RHEL-овцы, Red Hat-овцы. Вот. Gnome Foundation объявил, что у них мало денег, не предоставляют расходы, которые не являются приступенными. То есть у них включается в это спонсорские выплаты в рамках инициативы к финансовому стимулированию разработчику, их как Outreach Program for Women, программа для женщин, которым давалось Оплачивание стажировка, да. То есть, чтобы у них было какое-то хоть конкретное преимущество там приемной работы. Ну и ситуация нормализируется, как они считают, в течение нескольких месяцев, в связи того, что им поступят одолженные доходы. Ну, надеюсь, они не загнутся. Покажи Red Hat. Кто в этом заинтересован? Ну, Red Hat, да, в этом заинтересован, потому что Gnome основная среда для их платформы. Даже не помню, сколько лет уже. Ой, Gnome был основной платформой, доступной платформой еще для Sun, для Solaris. Да. Были времена. Ну, у них не очень большие расходы. Где-то вот, грубо за 12-й год где-то 1300, не больше. 1400. Для бизнеса это не очень. Надеюсь, что Gnome будет жить. Так. Ну и у нас дальше идет RHEL. Здесь может быть немного диссонанс, потому что Fedora 21, который сейчас является Rawhide'ом, жестоко бетой, она является тестовым дистрибутивом, да? Так как экспериментал Debian, понимаешь? Ну да. Теперь смотри, она получает тестовый репозиторий для пакетов. Отлично, чё. То есть... Тестовый репозиторий для тестового дистрибутива. Да, да. Среди него диссонанс, он так и будет. Потому что, не знаю, видимо, они решили, что кто-то это будет таки использовать. И надо... Я даже сравниваю с платформой для сборки пакета, даже сравниваю с лаунчпадом. Да, потому что для этого все будет использовано... Все это будет использовано на Fedora Copper. Припла потом системы. Вот. Но помню, что такие пакеты для дистрибутива собираются их сервисом Koji. Вот, что, ну, никаким боком не похоже на Launchpad. А в то же время Corp. Там можно, может, кто-то любой собрать пакет. Там под Fedora, под Fedora, под CentOS. Несколько версий. Видимо, они хотят так сделать немного легче жизнь людям, которые такие используют тестовую ветку, основные разработчики, скорее всего, чтобы они не ступали по минному полю. Ну и я не знаю, успею сейчас нагуглить. Есть слухи, что планируется Fedora Workstation. Вроде бы уже через год. Я не знаю, если честно, что это будет. Но скорее... Что себе подразумевает Fedora Workstation? Он же вроде и так десктопный проект. Ну не совсем это десктопный проект. Они хотят выпускать серверную ветку, если ты слышал. Fedora? Да. Fedora будет иметь серверную ветку. Это не взрывоопасно ли? Ну, в принципе, у нас сейчас место на серверах стоит. Некоторые. Это вроде бы, ну, относительно стабильно. Хотя я думаю, что не опаснее Gendo. Да, но и там вроде бы срок поддержки полтора года. То есть. Да, то есть это полстрока Эрхела. То есть они хотят сделать только себе кратковременный, но играющий дистрибутив с таким вот. Ну, схема, строком. Понимаешь, очень напоминает Canonical. Но они хотят, да. Видимо, они хотят таким образом конкурировать с Canonical. Они взяли под себя CentOS. CentOS, кстати, говорит, что он выпустит. Релиз после на следующий день релиз Red Hat, так как у них есть доступ к ресурсам. Вот. Ну и видимо они собирают всех гребут всех по себя и намерены такие как-то идти в десктопы. Полноценно усиляться. В том сегменте. В играх так и на десктопах. Кстати, там интересно, что вот в этой Fedora Workstation там будет бить RFS. По умолчанию, нет, не скрывает. Видимо, XFS, так как это больше таки серверная система, и на десктопы она никаким боком. Ну, интересно, посмотрим, что это выйдет. Но конкуренция усилилась, что для всех остальных очень хорошо. Ну, посмотрим, да. Все-таки... Каноникалсы поймут, что можно не только клепать всякие красивости и свистелки. Да, можно делать серьезные вещи. Серверное Ubuntu же это, ну не знаю, ну просто же, как его. Единственный ее плюс, по-моему, это наличие репозиторий PPA. Я думаю, еще. И то это скоро, знаешь, вот тоже Fedora. Fedora уже сделал свой лаунчпад, так что когда все плакали, что его не было, уже есть. Вряд ли это будет сильно нужно. Знаю, если такие нормальные люди, что ставят спла на серверную Ubuntu. Ну есть, ну, возможность там любому забрать свой пакет. Копри или на Лачпаде. Дело в том, что доверие к этим пакетам небольшое, потому что собирают. Там можно будет и разработчики собирать, но в остальном это непонятные люди. У меня, конечно, немножко такой будет тупой вопрос. Возможно ли натянуть Advanced Packaging 2 поверх RPM? Я, конечно, знаю про одну реализацию. Это, по-моему, в Alt Linux как раз app поверх RPM. Есть вроде, но... Я не знаю, насколько оно вообще работоспособно. Alt вроде такой есть, но Alt где-то вообще-то по популярности и важности это на задворках. Он где-то вообще нигде. Да. Это русское, конечно, да, в наших русскоязычных пользователей. Есть, конечно же, патриотизм, но извините. Да, конкурентоспособность у него никакая. Кстати, там уже есть вроде бы плагин к этому копу, DevNet, кстати, не в Yume, то его можно добавлять, так как и Ubuntu, чисто прямо из командной строки. Ну, они слезали ночпад по полной. Ну, знаешь, это мир open source. Ну, прийти можно, но не знаю. Может, я какой-то пакет пересоберу и зарегистрируюсь там. Я думаю, что в этом ничего зазорного нет. Да, лучше идеи надо брать и реализовывать. И улучшать дальше, конечно же. Не чтобы просто копировать. Окей. Смотрим, не пропустили мы ничего важного за последнее время. Думаю, что-то... Не то сделали. И ну вот у меня раз, класс зацепился за этот вот C++ фреймворк. Он мне просто взорвал голову. Ну, ездить теперь веб, это мода. Это тяжело. Некоторым. Точнее, некоторым большинству. Так, OpenStack. Вышла новая платформа. 14.1. Там много очень изменений. Мы же на ней вроде базируемся как раз. Да. А, лишь мы на OpenShift. OpenShift это... OpenShift это... оно натянуто на OpenStack. На OpenStack, да? Может, изменений, не знаю даже, что выделить. То мы в ней не будем. Это все обсуждать сегодня, наверное. Не усиливаем, там жестокий Enterprise. И вроде бы все. Ну что ж, второй выпуск The Linux Home From Podcast можно объявлять завершенным. Вот. Всем хороших будних, выходных и всяких праздничных дней. Вот. Будьте свободными и обезопасны. И держите себя в безопасности. Во. Да, я тоже желаю всем побольше безопасности. Хотя, но... знаешь, абсолютной безопасности пока еще не бывает. Да. Следите за безопасностью. Мы рады все, кто нас послушал. Надеюсь, что вы также будете свидетелями наших следующих выпусков. Возможно, мы делаем интерактив, насколько, если хватит наших сил. Ну, также планируется выпустить несколько обзоров чего-нибудь такого интересного, свеженького. Но это пока планируется. Один обзор у нас уже в копилке есть. Вот. Грядет еще один. Найдется время, обязательно сделаю. Что ж, всем спасибо, всем пока. Ну, в нашем случае спокойной ночи, но всем остальным спокойного времени суток. До новых встреч.